Юлия Ляпина. Второй шанс. Книга вторая. Пролог. Вечерело. Солнце уже скрылось за высокими деревьями. В кронах шумел ветер, изредка стряхивая на землю пустые шишки. Две фигуры в длинных плащах с капюшонами бродили среди островков седого мха и тщательно брызгали из флаконов на все вокруг. «Готово?» — спросил один из незнакомцев. И, получив в ответ согласный кивок, скомандовал. «Уходим!» Фигуры широкими шагами устремились к ближайшему дереву, взобрались почти на высоту человеческого роста и аккуратно по ветвям перебрались на соседние. Затем на следующее. Вскоре поляна опустела.